Людей, как таковых, ты не уважаешь. Ты их не видишь. Ты, в сущности, не учитель, а вроде как хищный волшебник. И ты думаешь, я поверю, что все это может кончиться? Или я нужна тебе как терпеливый друг, как Дуэнни с вязанием, спокойная и мудрая женщина? Нечто вроде отставленной старшей жены, которой можно поплакаться на других помоложе. Ничего из этого бы не вышло, Чарльз. Я неспокойная и не мудрая. Мне подавай все или ничего. У тебя еще могут быть дети. Я помню, ты не раз говорил, как хотел бы иметь сына. Ты и сейчас еще мог бы иметь сына. Да я-то не могла бы его родить. Ах, Чарльз, Чарльз, почему ты не женился на мне тогда? Давно. Я так тебя любила. Я так тебя люблю. Но не могу я сунуть голову в петлю. Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром. Должна сказать тебе еще одну вещь. Я живу с Гилбертом Опианом. Ты, видно, этого не знал, а то упомянул бы в письме. Я помню, ты взял с меня слово, что я сообщу тебе, если когда-нибудь прочно свяжу с кем-нибудь мою судьбу. Так было больно, когда Рита Гиббонс сказала мне, что ты и с нее взял такое обещание. Про свое обещание я ей не сказала. Она говорит, что не считает себя связанной словом, потому что оно было дано под давлением. Про Гилберта я тебе не сказала, потому что так я с ним не живу, конечно, в том смысле, что мы не любовники. Не стал же он вдруг нормальным мужчиной. Просто мы любим друг друга, помогаем друг другу, живем под одной крышей. И знаешь, Чарльз, впервые в жизни я счастлива. Тут есть с моей стороны что-то творческое, куда больше, чем было в моей игре. Когда мы встретились с тобой на том завтраке, я бы тебе рассказала. И если б ты проявил хоть каплю интереса, расспросил бы. И еще, Чарльз, я ведь бросила сцену. И от этого мне стало много легче. По чести говоря, театр был для меня сплошной мукой. Блистала я только ради тебя, а когда ты меня бросил, сразу свяла. Да и раньше немногого стоило. Как вспомнишь, какой жалкой, нелепой, путанной жизнью я жила столько лет, просто непонятно, как я это терпела. И ведь прекрасно могла быть счастлива. А вот как нарочно не была. Мужчины всегда относились ко мне безобразно. Гилберт совсем не такой. Можешь скалить зубы, сколько влезет. Эти чертовы мужчины всю жизнь мной помыкали, а теперь я веду упорядоченное, деятельное существование. Я даже приношу пользу. Работаю не полный день в канцелярии одной больницы, учусь живописи и пишу книжки для детей. Ни одна еще не издана. На твой взгляд, может быть, радости мало, но для меня это счастье и свобода, и Гилберту хорошо. Он больше не терзается из-за того, что не добился успеха, не стал звездой. Получает кое-какие мелкие роли. Немножко работает на телевидении. Мы не богаты, но денег заработать можем. И можем заботиться друг о друге. Нежность, абсолютное взаимное доверие и контакт. И, правда, это с годами становится все нужнее. Гилберт перестал охотиться. Он говорит, что всегда искал одного — любви. А теперь со мной он ее имеет. Все как-то сразу стало просто и невинно. Теперь мне кажется, что всем нам в свое время промыли мозги по части секса. Пожалуйста, Чарльз, милый, пойми меня и не сердись. Ты сам знаешь, не буду об этом распространяться, потому что в прошлом это тебя раздражало, что Гилберт тоже очень тебя любит. Он прям-таки преклоняется перед тобой, но сейчас он испугался. Он говорит, что ты приедешь на тройке и увезешь меня к цыганам. Наверное, это цитата. А ты всегда говорил, что я читаю только Шекспира, да и то только свою роль. Он до сих пор тебя боится, и я тоже. Очень уж мы привыкли тебе повиноваться.